Командная работа. Техники судьбы – весьма молодая организация, основанная в 496 году до нашей эры. Ее основателем стал обычный греческий строитель по имени Космас, который участвовал в возведении храма Зевса в Афинах. Космас следовал моде Древней Греции и был своего рода философом. Он являлся автором научно-статистических экспериментов, которые проводил над своими товарищами-строителями. По мнению Космаса, люди напоминают камни и мрамор. Если материал обрабатывать и укладывать не по технологии, результат может привести не только к отрицательным, но и к положительным последствиям. Следя за процессами от первой ошибки и вплоть до финальной стадии строительства, он вел дневники, куда заносил данные. Вот одно из его наблюдений. Если между камнями допустить зазор и в известковый раствор добавить вместо песка небольшой процент золы, то к концу строительства часть конструкции может обрушиться, и этот участок здания придется перестраивать или принимать нестандартные инженерные решения. Например, устанавливать портал там, где по проекту должна быть глухая стена. Впоследствии этот портал может быть использован как черный ход, который упростит задачу строителям для внутренней отделки помещения или врагам при осаде здания. Эти закономерности Космас проверял и на людях. Если испортить обувь человеку перед началом работы и не сообщить об этом, его день будет полон неожиданных сюрпризов, способных привести к совершенно незапланированным и удивительным последствиям, таким как перелом конечностей, увольнение, развод или потеря жизненных целей и приоритетов. Но также это могло послужить поводом для неожиданных знакомств, увеличения продуктивности и улучшения своего положения в обществе. Космас любил проследить за цепочкой событий и даже пытался предугадать финал. Эксперименты философа повлияли на сроки строительства храма, которые увеличились за несколько лет. Результат тоже заметно отличался от первоначальной задумки архитекторов. Сам Космас часто получал нарекания и угрозы от коллег за свои бесчеловечные эксперименты и испорченную обувь. Строители собирались казнить, но его любознательность привлекла внимание бюро судеб, которое на тот момент занималось исключительно сбором информации и теориями. На судьбы людей бюро влияло, используя дипломатию и нейролингвистическое программирование. Методы Космаса выглядели инновационными, и его не только спасли от казни, но и назначили судьбостроительным ремесленником, который позже организовал первое отделение организации «Техники судьбы». Из учебника «История бюро судеб» для студентов второго курса Судьбостроительного университета. Зубов перешагнул порог малометражной бетонной темницы, взятой его клиентом в кредит и гордо именуемой квартирой-студии, и достал судьбофон. Но, не успев глянуть задание, уставился на незнакомый женский силуэт, подсвечиваемый лунным светом, пробивающимся через дешевые жалюзи. «Добрый вечер», — холодно поздоровалась неизвестная. Зубов хорошо видел в темноте и не мог не разглядеть у нее на плече шеврон техники судьбы. Такой же присутствовал и на его одежде. «И вам привет», — не сходя с места ответил Зубов. «Вы по какому вопросу?» «Я вроде выходные не просил. Подмена мне не требуется». В темноте на секунду вспыхнул огонек и тут же погас. В ноздри Зубова ударил дым с запахом арбуза. «А про выходные теперь вообще можешь забыть. Не будет у тебя их больше. Выходных». «Не понял», — нахмурился Зубов. «Это что значит?» «Что значит, то значит», — явно насмехалась девушка. «Значит, что ты попал». Атмосфера становилась все тревожнее, но техник не терял самообладания и молча ждал, пока незнакомка договорит. «У вас пополнение. Получите и распишитесь. Зовут Анна, 24 года. По образованию технолог общественного питания, по профессии мастер маникюра. По жизни неуклюжая разиня и возлюбленная вашего подопечного». Девушка толкнула по столу папку с личным делом. «А я тут при чем?» — Удивился Зубов, бросив взгляд на бумаги в картонной оболочке. «Ну, вы же способствовали их роману. Теперь Анна переходит к вам вместе с котом, двумя охотинами и комплексом психологических проблем. Причем у всех четверых. Поздравляю. Скоро появится новая ячейка общества. Работайте на здоровье», — злобно оскалилась девушка. «Подождите», — засуетился ничего не понимающий техник. «Так мой клиент же против семейной жизни. Это его нерушимое жизненное кредо». «Раньше думать нужно было. Сам виноват, что не уследил за своим кобелиной». В спокойном тоне неизвестной коллеги фальшивыми нотами прорезалось раздражение. «Что значит не уследил?» Зубов подошел ближе и, упершись в стол руками, впился глазами в черные зрачки девушки. «Я что, за псом не уследил? Это взрослый человек, он сам решает, где, с кем и во сколько. А я, как и вы, работаю по разнарядке. И не курите тут! Не хватало еще моему подопечному проблем с легкими». Он резко выхватил электронную сигарету из пальцев девушки и метнул в вертикально приоткрытое окно, четко попав в зазор. «Почему вы решили, что спихнете это на меня? Забирайте сами!» Зубов достал личное дело своего клиента из портфеля и небрежно бросил на стол. «Слушайте, мне ваш товарищ даром не нужен», — еще менее сдержанно отвечала дама. «А так как это он начал клинья подбивать к моей подопечной, то вам с ними обоими и возиться». Она встала из-за стола, собираясь уйти. «Стоять!» — переградил ей дорогу Зубов. «Подождите. Прошу прощения». Он надавил на переносицу пальцами, закрыв при этом глаза, и, успокоившись, продолжил. «Давайте что-то решать. Мы же оба не заинтересованы в развитии событий. Вот-вот случится катастрофа. У моего клиента не лучшие финансовые времена. Ипотека, ремонт телефона. Мы только-только на поездку к морю накопили. Я 3 года его отпуска ждал. Нельзя нам возлюбленную, не потянем». «А почему вы только сейчас этим озаботились? А не когда он с ней там шуры-муры наводил?» «Я им свечку не держал». «Разве? А по моим данным, это вы как раз свечи и настраивали на их первом свидании», — показала девушка записи в судьбофоне. «Я действовал по инструкции». «Ха, по инструкции! Инструкции инструкциям рознь! Даже бармен в ресторане способен приготовить один и тот же напиток по-разному. И хоть технически это будет по одному рецепту, но вкусы коктейлей могут отличаться. Вы слишком старались, и вот результат». «Я профессионал», — отрезал Зубов. «И привык работать хорошо. Повторяю, давайте решать проблему». «Не решим», — замотала головой техник, вернувшись на стул. «У нас вариант только развести их. Но механизм уже запущен, я читал разнарядку. Сегодня Анна должна остаться у вас с ночевкой. Она приготовит свой фирменный борщ и пюрешку с котлетами». Девушка обвела взглядом холостяцкую квартиру и заключила: «У вашего товарища нет шансов». «Да уж, с козырей зайдет. Мой Лешка себя уже 4 месяца роллтонами и пельменями фарширует. Там такой желудок, что даже хеликобактер брезгует заселяться», — задумчиво произнес Зубов. «Но я не хочу ничего менять в своей работе». «Согласна. Мне перемены тоже ни к чему. Я с Аней уже 5 лет, привыкла к ее закидонам. А перестраиваться нет желания». «Хорошо, давайте рискнем. Меня, кстати, Инга зовут», — протянула девушка руку. «Инга Шапкина». «Зубов Иван». «А у вас крепкое рукопожатие», — уважительно заметил он. «Я 8 лет целую деревню опекала. Березовую чурку разбиваю с одного удара», — улыбнулась Шапкина, ослабляя хватку. Проверив разнарядку, Зубов убедился, что дело дрянь. Везде теперь фигурировала будущая сожительница Алексея. Первым делом Зубов открыл второе окно в квартире не на 45 градусов, а на 47. Это было в допусках, и технически он ничего не нарушил. Но по расчетам, клиент теперь должен был простудиться. Затем, как и было сказано в задании, техник потравил тараканов, использовав для этого специальное средство собственного изготовления, притягивающая грызунов. Техники судьбы знают много химических соединений, недоступных обычным людям. Также нужно было установить в электрический щиток специальный датчик, который в нужный момент отключал бы электричество. Но Зубов пошел дальше. Он сделал так, что лампочка над кроватью не просто погаснет, а разлетится на сотни осколков, лишив бедных влюбленных ложа. Прибирая в одном месте, Зубов разводил бардак в другом. Перекатывал пыль, размазывал грязь. Маленькие, совершенно незаметные штрихи меняли облик квартиры и общий портрет хозяина. Вот тут теперь виднеется краешек пустой бутылки из-под коньяка. Здесь след от кружки. Там демонстрирует миру свое одиночество дырявый носок, а под морозилкой скапливается лужа. Кому захочется жить с поросенком и алкоголиком? Инга тем временем занималась своей подопечной. Судьба требовала накормить кота, чтобы тот не разбудил хозяйку раньше времени. Шапкина превысила дозу корма, так как нигде не значилась точная граммовка. А кот не знал меры и ел до победного. Да, эта девушка умела обходить систему. Следующим шагом был фирменный рецепт борща. Эта семейная реликвия являла собой секретный метод приворожения, передаваемый из поколения в поколение. Рецепт, состоящий из более чем 20 шагов, напоминал схему запуска космического корабля. Запомнить все детали было невозможно. По разнарядке Шапкиной требовалось положить бумагу на самое видное место, как предлагали рекомендации на судьбофоне. Что она и сделала. Вот только по ее расчетам, при малейшем дуновении ветра лист должен был слететь со стола и затеряться под кухонным гарнитуром. Нанеся еще несколько штрихов на судьбу клиентки и не нарушив при этом правила, техник скрестила пальцы и принялась ждать. Первым делом после пробуждения Анна наступила в последствия ночного пира, оставленные котом по всей квартире. Девушка забеспокоилась о здоровье мохнатого друга, даже не подозревая, что животине очень плохо лишь потому, что совсем недавно было очень хорошо. Мечась по дому в поисках кошачьих лекарств и переноски, девушка, как и предполагала ее техник, смахнула рецепт борща со стола. Внезапно зазвонил телефон. Робот в динамике искаженным женским голосом поставил перед фактом. «Сегодня ожидается доставка с 18.00 до 23.59». «Как сегодня? Я только через неделю ждала!» «Связь с оператором! Связь с оператором!» — кричала в трубку Анна. Но бездушный киборг только повторял. «С 18.00 до 23.59. Просьба находиться дома». Цифровой ад сводил с ума. Свидание накрывалось медным тазом. Подопечный Зубова проснулся ближе к вечеру с сильнейшей болью в горле, груди и носу. По телу разливался жар, конечности ломило, кашель рвал легкие, градусник показывал неутешительные и пугающие 37,2. В дверь позвонили. Закутавшись в одеяло, Леша сделал шаг и заметил, как перед ним пробежало несколько маленьких серых незваных квартирантов. «Мыши!» — с ужасом понял мужчина. В дверь продолжали трезвонить. Оглядев бардак, хозяин ужаснулся. Впускать девушку в этот свинарник было никак нельзя. «Слушай, Ань, я, кажется, заб...» Хотел было перенести свидание Алексея, вещая через небольшую щелку в двери, но тут из рук гостьи вырвался взбесившийся черный кот и рванул в квартиру. «Прости, прости, прости! Людвигу с утра было плохо, а я не хотела переносить встречу и решила взять его с собой. Ты не обижаешься?» — виновато потупила глаза девушка. В квартире тем временем бушевала стихия. У Аниного кота было криминальное уличное прошлое, и он имел серьезные претензии к мышам. А тут, оказывается, квартирует целое семейство Микки Маусов. Нужно было срочно давить их авторитетом. Разлеталась пыль, срывались шторы, переворачивалась мебель. Лешин личный бардак быстро становился общим. «Заходи», — открыл дверь обрадовавшийся такой удаче мужчина. «Ты что, заболел?» Встревоженная девушка потянулась к лбу Алексея. «Это 37,2», — испуганно произнесла она. «Мой папа каждый раз говорит, что вот-вот умрет, когда такая температура. Слава богу, до сих пор жив. Ложись в кровать, я тебя быстро на ноги поставлю», — скомандовала Аня. Оба техника наблюдали со стороны. «Вы зачем кота притащили? Он же всех моих мышей распугает», — процедил сквозь зубы Зубов. «А я откуда знала, что у вас тут мыши в планах?» Пока Леша причащался, валяясь в постели, Аня поставила чайник и бросилась убирать за своим питомцем, попутно наводя порядок во всей квартире. Труды Зубова безжалостно летели коту под хвост. «Я хотела тебя своим фирменным борщом накормить, но рецепт куда-то подевался, придется готовить по памяти. Пойду схожу в магазин за продуктами», — сообщила девушка после того, как напоила Лешу чаем с медом и лимоном. «Давай я сам схожу, мне уже лучше», — заявил тот, восстав из мертвых. «Заодно микробов выгуляю». Взяв список продуктов, молодой человек отправился в путь. «Послушайте, Инга, у нас с вами как-то все неправильно складывается», — сделал вывод Зубов. «Тоже мне, генерал, очевидность». «Не переживайте, у меня в запасе еще несколько козырей». Леша вернулся через полчаса, заметно приободрившийся, да еще и с куцым букетиком полевых цветов в руках. «А ваза-то у меня и нет», — обвел он квартиру грустным взглядом. «Сейчас организуем». Девушка радостно чмокнула в щеку своего неряшливого романтика и наполнила водой пустую бутылку из-под коньяка, оказавшуюся под рукой как нельзя кстати. Зубов сердито поджал губы. Дело шло к борщу и пюре. Анна ломала бетонную стену памяти, но рецепт вытесняли диалоги из сериалов и слова из песен. Пришлось готовить на удачу. Алексей предложил помощь и схватился за картошку. Через 15 минут из кастрюли с водой на мир смотрели глазастые утопленники. Котлеты сделали из той курицы, что выплыла из морозилки, нарочно отключенной Зубовым. «Ну и где ваши козыри?» — бросил техник через час. «Анна родом из одного небольшого городка, в котором все еще процветает бандитизм. Девочка бывает очень несдержанной, если ее спровоцировать. Нужно попробовать». Когда борщ сварился, и Аня начала накрывать на стол, потому что столов у Алексея не было, Шапкина не придумала ничего лучше, чем подставить ей подножку, когда та тащила кастрюлю. Сначала половина квартиры окрасилась в красный, потом Анна открыла рот, и краской залился уже Алексей, затем Людвиг, и даже мышам стало стыдно от услышанного. «Вот теперь-то он ее точно выгонит», — обрадовались в один голос техники, но и тут сыграли обстоятельства. Услышав Анну, соседи сверху резко закончили ремонт, начатый 2 года назад, и сводивший с ума весь подъезд. «Я сдаюсь», — объявила Инга, заметив, как молодые люди поедают остатки борща прямо из кастрюли, потому что все тарелки были предусмотрительно разбиты техниками. Не теряя надежды, Зубов щелкнул выключателем, и лопнувшая над кроватью лампочка осыпалась стеклянным дождем. «Черт! Придется менять матрас, а то, боюсь, можем порезаться». «Наверное, тебе лучше ночевать дома», — сказал Алексей. Но тут Анне позвонили из службы доставки и сказали, что готовы привезти ее новый диван прямо сейчас. «Отлично! Только я бы хотела изменить адрес», — сообщила девушка. Абсолютно все складывалось в пользу влюбленных. Битва была проиграна. Но тут Зубову пришла самая простая и гениальная идея. «Ай! Вы чего?» — вскрикнула Шапкина, когда техник вырвал у нее несколько черных волос и подбросил молодым людям. Заметив женские волосы другого цвета, блондинка Анна не смогла удержаться и устроила допрос с пристрастием своему потенциальному мужу. Тот не нашел логичных оправданий и выдавал какие-то сумасшедшие гипотезы. Сработало. Вечер был испорчен. Молодые люди разругались, адрес доставки дивана снова изменился, выдохнувшие техники разошлись по своим углам в надежде, что все закончилось. Прошло полгода. Инга перешагнула порог с недавних пор ставшей ей совершенно ненавистной съемной квартиры Анны. Здесь больше не было того спокойствия, уюта и тепла, как раньше. Теперь в 30 квадратных метрах поселились мрак, уныние и антидепрессанты. С ними Анна познакомилась через 2 месяца после разрыва с Алексеем. Достав судьбофон, Инга собиралась прочитать разнарядку. Теперь задания напоминали работу медсестры, а не техника. Проветрить помещение, провести кварцевание, закатить под стол часть таблеток, заменить испортившуюся еду на свежую. Но тут она заметила в темном углу знакомый силуэт. «Мы совершили ошибку», — послышался из тени голос Зубова. «Нужно бы все вернуть назад, иначе Леша погибнет». Он уже 3 раза пытался приготовить тот борщ, и 2 раза его забирала скорая с отравлением. Бутылок дома стало больше. Да и мыши наглеют. Кусаются, заразы. «Борщ? Так ведь он был приготовлен кое-как, без нужного рецепта», — вспомнила Шапкина. «Это был лучший борщ в его жизни. А мы поступили как эгоисты. Уже ничего не вернуть. Аня его не простит», — не скрывая горечи, ответила Инга. «Но вы правы, это была ошибка. Думаю, нам стоит сообщить обо всем начальству». «По протоколу, да. Но сперва можем попробовать сами», — не сдавался Зубов. «У нас неплохо выходит работать в команде». «У нас отвратительно выходит», — напомнила Шапкина. «И по протоколу мы должны были все исправить в течение 3 дней. А прошло 6 месяцев. Нас в лучшем случае уволят». «Значит, не будем докладывать. Давайте хотя бы попробуем». «Ну, давайте. Я как раз нашла фамильный рецепт макарон по-флотски». «Отлично. А у нас мыши вчера устроили восстание. Я тогда занимаюсь своим клиентом, а вы своим. Встречаемся здесь в 8 утра. Если им судьба быть вместе, то даже мы не в силах помешать». «Договорились», — улыбнулась Шапкина. «А еще, я думаю, мы с вами могли бы делить обязанности поровну и работать посменно с нашими ребятами, если дело выгорит». «Можно попробовать», — кивнул Зубов. Следующие несколько дней в доме Анны происходили невероятные и очень увлекательные события, из-за которых вся улица ходила ходуном. В итоге Алексей и Анна все же съехались. Кот Людвиг нашел общий язык с мышами и стал их крестным котом. И все бы хорошо, но скрыть следы нарушений от начальства техникам не удалось. Информация попала к Костромину. Он рвал и метал, узнав, что эти 2 натворили, и что потом умолчали о содеянном. Но учитывая, что курс был выровнен, и поезд судьбы все же вернулся на свои рельсы, наградил нерадивых сотрудников штрафами и отправил в отпуска. Зубова на Северный полюс, а Шапкину на Южный. По возвращении техники узнали новость. У их подопечных ожидается пополнение. Это означало прибавку к жалованию и новые приключения, требующие четкого исполнения правил, которые, разумеется, эти 2 благородных олуха будут стараться обходить.